сквозь вечность. «Как же конкретно это происходит?» — продолжала женщина. «Рассказываю для заинтересованных». Я поймал себя на том, что наклоняюсь вперед. Сказанное ею до этого момента было интересно. Теперь же она собиралась рассказать нам, рассказать мне, как я смогу снова воссоединиться с Энн. И вот что она поведала нам, Роберт. Когда душа, стремящаяся вселиться в чье-то тело, выбирает себе родителей, он или она очищает его чем-то, что можно назвать компьютером. Затем, если существует, так сказать, конкуренция за определенное место, компьютер решит, какая душа наиболее подходит для конкретного задания или, скорее всего, более в нем нуждается. Я называю это компьютером, но, разумеется, это более сложная структура, способная смешивать мыслительные процессы всех тех, кто претендует на одинаковый тип наследственности и окружения. По мере того, как этот обширный мыслительный материал синхронизируется в виде общей схемы, наиболее пригодной душе дают знать, что его или ее выбрали, после чего поиск продолжается. Женщина-лектор предупредила нас, что в состоянии свободы, которой мы наслаждаемся в стране вечного лета, одной из величайших амбиций является искушение спланировать жизнь вперед. «Позвольте предостеречь любого из вас, планирующего повторное рождение, — сказала она, — по поводу ограничений, с которыми вы столкнетесь в материальной жизни. Самый предпочтительный подход — это требовать меньше с тем, чтобы достичь большего. Подробности приведут тебя в восторг, Роберт. На Дальнем Востоке души, желающие вновь воплотиться, остаются в жилищах мужчин и женщин и в благоприятное время мысленно представляют себя клетками, проникая затем в матку своих будущих матерей. Это не так уж сложно, но это и опасно. Если ребенок рождается мертвым, то душа оказывается запертой в коме на эфирном уровне, не являясь больше жизнеспособной сущностью и не может освободить свое сознание. Это происходит потому, что при повторном рождении разум души находится в глубоком сне. Умственная деятельность невозможна, пока не сформированы способности ребенка. Другая опасность этого способа состоит в том, что душа может нечаянно выбрать умственный или физически деформированный сосуд. В таком случае за этот промах приходится расплачиваться всю жизнь. По временам, разумеется, этот способ умышленно выбирается, как средство уплаты кармических долгов. Карма подразумевает неизбежные последствия наших деяний. Душа, вселившаяся в больное или немощное тело и с оптимизмом превозмогшая эти недуги, в духовном смысле совершенствуется быстрее, чем та, у которой по земным стандартам есть для жизни все. Как по воле Божией произошло с Энн. Если в любой области мира душа может вселиться в новый носитель жизни на любом этапе, от зачатия до рождения, то в западной методике обычно ждут рождения ребенка. В таком случае душа не может оказаться в коме, о чем я уже упоминал. Фактически процесс повторного рождения зависит от способности души сжимать свои духовные тела, астральное, затем эфирное, так, чтобы они были скоординированы с телом ребенка. Такая координация обычно происходит сразу после рождения. Это сложный процесс. Посему данный процесс требует присутствия психотерапевта, который в состоянии увидеть мысленным взором спинной мозг как ребенка, так и духовных тел и соединить их. Как я уже упоминал, другой способ реинкарнации состоит в следующем. Душа не вселяется в тело, пока ребенку не исполнится 5-8 недель. При этом способе не вызывает сомнений достоверность надлежащего физического сосуда. «При воплощении, — продолжала женщина, — стираются все воспоминания предшествующей жизни, а также периода загробной жизни, и начинается новая полоса внутренних впечатлений. Подчас, если реинкарнация происходит стремительно, память сохраняется, что объясняет, например, высокий процент таких случаев в Индии. В течение нескольких месяцев душа в ребенке спит». И он использует животные инстинкты для овладения телесными функциями, кормление, сон и естественное отправление. И только когда пробуждается душа, ребенок начинает проявлять активный интеллект. Душа пробуждается не сразу, а постепенно, в течение детства и юности нового индивидуума. Изредка душа пробуждается преждевременно и вспоминает, если не прошлую жизнь, то прошлые способности. Так время от времени появляются вундеркинды. Душа постепенно сливается с телом, и приблизительно в возрасте 21 года она полностью воплощается. Иногда душа пробуждается только когда ее вместилище достигает среднего возраста. В таком случае, вплоть до этого возраста, личность не обнаруживает признаков полноценной интеллектуальной активности. И, следуя по новому жизненному отрезку, бессмертная душа, прошедшая через воплощение для совершенствования своей природы, еще раз возвращается домой для подкрепления и обретения новых знаний, перед тем, как снова оказаться на Земле в своем бесконечно повторяющемся поиске совершенства и воссоединиться с Богом. Не стану больше говорить о лекции. Для моего рассказа не важна дальнейшая информация о реинкарнации. Если заинтересуешься, можешь почитать книги. Следующий мой шаг состоял в том, чтобы вновь открыть закрытую книгу моей памяти и еще раз ее изучить. С помощью моей индивидуальной длины волны мне были показаны мои предшествующие жизни. То был головокружительный спектакль, Роберт, в котором ничего не было утаено. Я едва успевал реагировать на проносившиеся передо мной картины, живой поток событий, каждый момент которых был детально воспроизведен. Я прожил много жизней, но упомяну лишь последние две, в которых мы с Энн были вместе. Мы общались с ней в 1300-х, когда обе наши души воплотились в том, что можно назвать женским обличьем. Мы были сестрами с разницей в 11 лет, я был старший, но такими близкими по духу, что наши друзья и родственники отмечали это как нечто удивительное. На протяжении наших жизней мы были психологически неразделимы. Мы снова встретились в 1700-х в России. Я в мужском обличии, она в женском. В детстве мы были знакомы, потом на время расстались, снова встретились в юношеские годы, влюбились друг в друга и поженились. В той жизни я тоже был человеком творческим, писателем, романистом и автором коротких рассказов. Энн, тогда ее, разумеется, звали по-другому, безоговорочно верила в меня, хотя мои успехи были весьма скромными. В конце той жизни я стал свидетелем своей второй смерти. Теперь же я увидел не только завершение этой жизни, но и ее всю. Мне была дана перспектива, позволившая увидеть образ действий и цели не одной той прошлой жизни, но также и всех моих жизней. Не стану сейчас вдаваться в подробности, это опять не имеет отношения к тому, о чем я собираюсь рассказать. Достаточно упомянуть, я решил, что для роста моей души более других необходим один единственный фактор – помощь людям. А это в полной мере связано с моим желанием снова быть Сен. Альберт сказал мне, что со временем ей потребуется усиленная медицинская помощь. Я стану врачом. Поначалу я рассматривал вариант повторного рождения в Индии, однако в этом случае могут возникнуть почти непреодолимые трудности во врачебной карьере, поэтому пришлось отказаться от этой мысли. Как бы то ни было, родиться в Индии еще не цель. Цель в конечном счете оказаться в Индии, чтобы помочь Энн. Вот почему я выбрал таких родителей: доктор Артур Бреннингуэлл и его супруга из Филадельфии. Они молоды, обеспечены, и я буду их единственным ребенком. Я получу хорошее воспитание, буду посещать медицинский колледж с намерением идти по стопам отца. В возрасте 30 лет это намерение полностью изменится по причинам, в которые не буду вдаваться, и я сверну с ровной дорожки, чтобы заниматься медицинской практикой в бедных регионах Земли. В конце концов, я приеду в Индию, стану выхаживать молодую женщину с душой Энн, влюблюсь в нее и затем женюсь. Неважно, узнаем ли мы когда-нибудь или почувствуем, что происходит на самом деле, мы будем снова вместе. Все остальное не имеет значения. Ребенку, тело которого я выбрал, сейчас 4,5 недели от роду. Только после 7 недель он достаточно окрепнет, чтобы принять мое астральное и эфирное тела. Я постоянно нахожусь около его тела, экспериментирую с процессом сжатия этих моих тел до размера ребенка. Когда я буду готов к переходу, опытный врач-специалист по этой процедуре настроит радиоактивный поток, с помощью которого можно будет соединить наши тела через железу у основания головного мозга ребенка. Тогда я смогу войти. Непосредственно перед самым воплощением я попытаюсь создать четкий образ того типа тела, который мне нужен. Таким образом, я сумею сгенерировать здоровье и силу, необходимые для выполнения намеченной мной в жизни работы. Если этого не сделать, то ребенок может заболеть неизлечимым недугом или, как Энн, станет слабым и болезненным. Признаюсь, Роберт, я испытываю сильное отвращение к повторному рождению. Прошло уже много времени, и мысль о воплощении уже меня не привлекает. В данный момент меня заставляет вернуться лишь сознание того, что Энн уже там. Ибо, честно говоря, для того, чтобы умереть, большой храбрости не надо. Истинная отвага в том, чтобы вновь родиться по своему желанию, оставив разнообразные красоты страны вечного лета и погрузиться обратно в глубины темной, удушающей материи. Не смерть нам наносит раны, а жизнь. Человек может умереть, даже не зная об этом. Рождение неизменно влечет за собой потрясение новизны. Я буду утешаться своей мечтой. Мечтой о том, что однажды мы вместе окажемся в стране вечного лета, что в этом изумительном климате будем наслаждаться любовью, нашим единением, неизменно утешая и поддерживая друг друга. Может быть, как предположил Альберт, мы однажды вновь обвенчаемся в одном из огромных небесных соборов. Церемония будет проводиться мастером из высших сфер. Хор будет исполнять гимн радости в честь нашей вновь обретенной любви. Я поднесу ей подарки, сотворенные собственноручно, цветы, одежду, драгоценности и украшения, а также принадлежности для дома, который мы будем вместе строить. Дом, в котором смешаются наши вкусы и желания. Дом, расположенный в прелестном природном уголке, и мы всегда будем бережно к нему относиться. Там мы, надеюсь, и останемся, чтобы учиться и совершенствоваться, пока не поднимемся вместе до предельных высот, изменяясь внешне, но оставаясь навсегда преданными друг другу и пронеся ни с чем не сравнимое блаженство нашей любви сквозь вечность».